Глава 38. Тест. За почти 4 года учебы я ни разу не заходила к ректору, а тут второй раз за 3 дня. Тенденция, прямо скажем, настораживающая. Просторное помещение, отделанное лакированными деревянными панелями. По стенам висели портреты как видных магов, так и предыдущих хозяев кабинета. Сам мэстер Гирвар сидел за массивным столом с ножками в виде грифоньих лап, а за овальным столом для совещаний устроились мэстрес Илис и мэстер Акшер, глава приемной комиссии. Последний вертел в руках небольшую треугольную пластину из цельного камня. Тот самый тест Дола, который традиционно проходят все соискатели, чтобы получить допуск к вступительным экзаменам. «Доброе утро, леди Риар!» — сходу улыбнулась мне женщина. «Как ваше самочувствие?» «Добрый день, мэстеры и мэстрес. Благодарю, все хорошо. И ведь знаю, что мэстрес исключительно из необходимости копалась в моих мозгах и не может проделать такой трюк в любое время и незаметно для меня. А все равно неприятно. Осадочек остался». «Здравствуйте, леди!» кивнул мэстер Акшер. Сухощавый и немолодой. Очень немолодой, я бы сказала. Он еще моих родителей в академию принимал. Но стариком мэстер не выглядел. Ухоженный, в ладно сидящем сером костюме, с волосами, на которые седина легла поверх благородной платины. Мэстер Акшер был из высших лордов. Даже странно, что он не занимает какой-нибудь более ответственный и почетный пост в Академии, а то и в Королевском дворце. «Итак, рад видеть вас в добром здравии, леди Риар». Ректор, даром что пухленький, легко поднялся из-за своего стола и подошел к нам. «Ну что, вы готовы к историческому событию?» «Я лично проверил архивы. Случаев, чтобы у студентов во время обучения менялся магический потенциал, ранее не фиксировали». И довольно потер руки. Да, им легко говорить. Уникальный случай, который обязательно попадет в архивы. «Не расстраивайтесь, у вас высокий магический потенциал. Полностью он не исчезнет. Оставшегося должно хватить для учебы с лихвой», понял мои чувства ректор. «Вот только у леди минимальный порог для обучения целительству», листая мое личное дело, заметил мэстер Акшер. «Странно, что при прочих развитых способностях она выбрала именно этот факультет». «Ничего, мэстер Шагран уже подтвердил, что готов взять леди Риар к себе», попробовал подбодрить меня мэстер Гирвар. «А пока давайте проведем замеры». Я оглянулась на мэстера Альдера, все это время стоявшего рядом со мной. Он легонько кивнул. Пришлось подходить к главе приемной комиссии. «Присаживайтесь, леди, вам уже знакома данная процедура. Все предельно просто, а главное, абсолютно безболезненно», подмигнул мужчина. «Ваши показатели при поступлении: темная магия 12, стихийная 8, магия жизни 3. На последнем глава приемной комиссии выразительно на меня посмотрел, как бы спрашивая, чем я вообще занималась все эти 4 года. Равносторонний треугольник лег передо мной. В центре выдавлен круг, от которого к вершинам тянутся лучи. Шкала с делениями. Я сглотнула и легонько накрыла подрагивающей ладонью артефакт. Магия под рукой заклубилась. Теперь рука дрожала не от волнения, а от потоков силы, которые собирались и концентрировались без какого-либо участия с моей стороны. Артефакт сам активировал магию проверяемого. Треугольник чуть засветился, наполнившись силой. Камни на вершинах, черный, зеленый и красный, засияли ярче. Черный столбик скакнул сразу на 5 делений и уверенно рос дальше. Стихийная магия красной чертой ползла медленно, но верно, преодолевая одно деление за другим. Магия жизни молчала. Вообще. Такого быть не может. Хотя бы единица должна набраться. Не бывает магов, которые совсем не обладают чем-то из трех. Пусть минимум, но он всегда есть. Если у меня, вопреки всем открытым законам, целительство окажется на нуле, можно смело идти сдаваться на опыты. Впрочем, и с единицей я вряд ли смогу сделать хоть что-то. Получается, и те немногие знания, что отложились в моей голове за 4 года учебы, применить не сумею. Я оторвала взгляд от артефакта и нашла глазами мастера Альдера. Он, как и все присутствующие, напряженно всматривался в треугольник в ожидании результатов и хмурился при этом все сильнее. Но вот на его лице промелькнуло не то удивление, не то облегчение, и я снова вернулась к тесту. Линия магии жизни слегка окрасилась цветом. Мучительно медленно, будто нехотя, изумрудная зелень доползла до заветной единицы. Ну что ж, хотя бы магом-феноменом с одной нулевой позиции я не стану. Но на этом шкала не замерла и едва-едва, но все же заполняла линию дальше. Тем временем темная уверенно отгрызла 9 пунктов из 15 и, кажется, на этом остановилась, а стихийная удовлетворилась 6. Осталась только магия жизни, которая будто в насмешку, хоть и неспешно, но двигалась. Так же медленно в унисон ей тянулось время. По ощущениям, прошло не менее получаса, а на деле всего лишь несколько минут. Когда магия жизни все же достигла заветных 3 делений и на этом окончательно замерла. Артефакт погас, обозначая конец измерений. «Интересно», — протянул ректор. «Что думаешь, Дамьен?» «Поскольку подобные случаи единичны, то и удивляться особо нечему», — пожал плечами мастер Акшер. «Возможно, гримуар вытянул там, где было больше, потому что половником черпать всегда легче, чем чайной ложкой. А может...» Глава приемной комиссии задумчиво посмотрел на меня. «Леди Риар не желала расставаться с потенциалом целительской магии, и гримуар к ней прислушался. В любом случае, теперь ее перевод на темный факультет не обязателен, если, конечно, леди сама того не желает». «Я хочу остаться!» — почти выкрикнула я. «Если можно». «Можно? Отчего же нельзя?» — отечески улыбнулся ректор. «Но подумайте, 9 тоже весьма неплохой показатель, и темная магия для вас по-прежнему перспективнее. А если еще учесть способности медиума и ваше знакомство с тайной стражей, думаю, у вас есть все шансы неплохо устроиться в будущем». «И все же я бы хотела остаться на целительском». На мастера Альдера я смотреть боялась, ожидая увидеть разочарование от невозможности спихнуть меня другу. «Желаете закончить начатое обучение?» — понял мастер Гирвар. «Ну что ж, вы взрослая девушка и вправе принимать решение. Что скажет куратор?» Я, закусив губу, посмотрела на завкафедрой. «Что, если он сейчас вспомнит о моей успеваемости и скажет категорическое «нет»?» «Я не возражаю. Если у леди Риар есть желание продолжать учиться на целителя магических животных, то она вполне может остаться». «И все же мастер Альдер самый лучший». «Так тому и быть», — кивнул ректор, а я облегченно выдохнула и часто заморгала, пытаясь сдержать навернувшиеся слезы. Надо прислушиваться к знакам судьбы, а это вполне может быть одна из подсказок ушедших. «Вот только Али расстроится», — усмехнулся мастер Акшер. «Он тот еще пустынный паук. Не любит упускать никого интересного из своих цепких лап и сетей». «Ничего, думаю, 2 миосита как-нибудь договорятся». Ректора желания темного декана волновали мало. Меньше документов оформлять. Ах, вот оно что. В таком случае можно считать дело закрытым. Дамьен Акшер внес новые данные в мою метрику, полюбовался на получившуюся таблицу, заклинанием высушил чернила и захлопнул личное дело Элизы Риар, перевязав его для верности тесьмой. «Леди Риар?» Местрес Илис, которая все это время наблюдала за происходящим молча, подошла и наклонилась ко мне. «И все-таки, если у вас будут возникать какие-то сложности с кем бы то ни было, знайте, что Академия всегда поддерживает своих студентов и стоит на страже их интересов». Я не сразу поняла, к чему именно она ведет. «Думаю, проблем не должно возникнуть. Племянник короля ведь не пострадал». Про присланный букет я упоминать не стала. «Мариану предстоит разобраться с гримуаром, и ему еще долго будет ни до чего», отмахнулась от моего предположения местрес. «А вот другой темный маг, в чье поле зрения вы нечаянно попали, не любит, когда что-то идет не так, как бы ему хотелось. Южане — народ сложный». Женщина отошла, но что-то в ее словах заставило меня напрячься. Проблем от мэстера Шаграна я ожидала меньше всего. Да и какие могут быть проблемы? И сможет ли мэстер Альдер их решить? И захочет ли? «Идемте?» Завкафедрой успел переговорить с коллегами и ждал меня у двери. «Всего хорошего!» Последовала его примеру я. Впрочем, на меня уже никто особого внимания не обращал, обсуждая другие вопросы, и все только рассеянно попрощались в ответ. Какое-то время мы с преподавателем шли молча, но на полдороги к целительскому факультету тишина начала тяготить, да и у меня имелось что сказать. «Мэстер, спасибо вам!» Тронула я за рукав преподавателя. «За что?» — удивился завкафедрой. «За то, что позволили остаться. У вас же не возникнет из-за этого проблем?» «Да какие проблемы?» — отмахнулся преподаватель. «Шагран в любом случае не может силой заставить вас идти к нему ученицы». Мистер Акшер сказал, что миоситы не любят упускать своего. А еще местрес Илис с ее предупреждением. «Может, именно поэтому я и оставил вас у себя?» Мистер Альдер так пристально посмотрел на меня, что дыхание на секунду перехватило, а щеки, несмотря на прохладный утренний ветер, вспыхнули. «Не переживайте», — ободряюще улыбнулся преподаватель, возвращаясь в свой обычный образ наставника. «Главное, начинайте усердно учиться. На экзаменах вам поблажки больше никто делать не будет». «Я буду очень-очень стараться», — искренне заверила завкафедры я. Судя по усмешке в ответ, мне не особо поверили. «Но я правда постараюсь». «Можете начинать». Местер взглянул на наручные часы, новомодная меховская альтернатива к карманным. «До кормления осталось 15 минут. Как раз хватит, чтобы зайти в общежитие за учебником, а потом быстрым шагом на пары». «Ничего себе быстрым шагом», — прикинула расстояние до кампуса я. «Да здесь нужно кросс бежать, чтобы везде успеть». «Тогда идите так. Грифелем, бумагой и учебником с вами кто-нибудь поделится», — предложил преподаватель. «Нет, лучше немного опоздаю, но приду со своим», — решила я. «У меня все-таки уважительная причина. Изменение магического потенциала, знаете ли, не каждый день происходит». «Вот уж точно», — улыбнулся завкафедрой. «Не каждый». «Мистер, постойте». Поскольку преподаватель шел в учебный корпус, а я сворачивала целительскую общагу, «возвращаю». Два адамантовых браслета-цепочки легли на смуглую ладонь, на фоне которой мои пальцы показались особенно бледными и тонкими. «Ограничители мне больше не понадобятся. Это большой магический потенциал, сложно сдерживать. А уж с текущим я как-нибудь сама справлюсь». «Не хотите оставить на память?» Мужчина крутанул цепочки, намотав их на указательный палец. «Нет, благодарю», — поёжилась я. «Как вспомню все эти ужасные ощущения, так дурно становится. Всё-таки минимум один положительный момент передачи гримуара имелся». «Как хотите». Цепочки змейками юркнули в карман куртки Местера. «Местер Фонти не любит, когда опаздывают. Да и по учебному плану у вас стоит весьма интересная практическая работа», — подмигнул завкафедрой. «Знаю я эти интересные работы». Но преподаватель прав, поспешить стоило. «Теперь у меня есть четкая цель — хорошо сдать экзамены и показать Местеру, что он не зря разрешил мне остаться».